Глава 105. «Целый уикенд в деревне», — мечтательно вздохнула Элла, глядя на мирно спящего Энтони. Стояло великолепное февральское утро, идеально подходящее для прогулки молодоженов по лесу. При виде солнца, медленно поднимающегося за голыми деревьями, Элла улыбнулась. Каким образом Энтони ухитрился выпросить увольнительную еще на сутки? Загадка. Расстанутся они только вечером в воскресенье. Выпросив бензин, у кого только можно, на стареньком Остине Селвина, по зеленым дорогам Оксфордшира, они доехали до деревушки под названием Лифилд, где Энтони снял коттедж у знакомых своего школьного приятеля. Домик с покатым потолком под соломенной крышей был просто прелестный. Кто-то из местных жителей развел в очаге огонь, проветрил комнаты и расставил на нижнем этаже вазочки с гиацинтами, чтобы избавиться от запаха сырости. «Это, наверное, мать Саймона», — предположил Энтони. «Она живет где-то здесь, в деревне. Мы непременно должны пойти к ней и поблагодарить», — заявила Элла, вдыхая аромат весенних цветов. «Потом», — улыбнулся Энтони. Он сказал, что сперва нужно заняться главным, и повел вверх по рассохшейся лестнице. «Давай опробуем кровать». Элла лежала на простынях, вновь и вновь переживая сладкий момент соединения. Мягкая постель, покой и комфорт. Они занимались любовью, не опасаясь, что им помешают, постигая чудо прикосновений и объятий. Спальня стала для них храмом. Элла старалась не думать, когда же Энтони получит отпуск в следующий раз. Молодые супруги отдавались друг другу с жаркой страстью, открывали новые ласки, новые способы приносить наслаждение и получать его. Разомлевшая и чуточку сонная, она в подробностях вспоминала свадьбу, которую успели сыграть как раз перед началом Великого Поста. Элла в белом палантине из меха лисы, который ей одолжила жена старшего священника, прибыла в собор как принцесса, на коляске запряженной пони. Орган дважды сыграл приветственный марш принца датского, прежде чем она прошла длинный путь между рядами в предел Богоматери. Примечание. Марш принца датского. Музыкальное произведение, написанное около 1700 года английским композитором и органистом эпохи барокко Джеремайей Кларком, 1674-1707 годы, очень популярна в Англии как свадебная, в частности для королевских персон. Конец примечания. Элла всегда любила эту пьесу. Торжественную, оптимистичную, истинно британскую. Энтони в парадной форме стоял, побледнев от напряжения, да и самой Элле, чтобы не рухнуть, пришлось крепко держать под руку Селвина. Все самые любимые и близкие люди пришли пожелать им счастья. Хейзел в качестве замужней подруги невесты шла позади нее в длинном вечернем платье благородного бордового оттенка. Тоже у кого-то одолжила. Элла очень надеялась, что в этот день, самый важный в ее жизни, Мэй смотрит на дочь с небес и радуется. Стоило видеть лицо Энтони. Оно светилось гордостью и любовью. О лучшей свадьбе Элла и мечтать не могла. После венчания состоялся скромный прием гостей в Ред-хаусе. Шумная толпа военных, сигаретный дым, поздравительные тосты и звон бокалов. Селеста буквально заставила Эллу надеть свадебное платье своей матери, Луизы Форестер, которое пришлось немного подогнать по фигуре, и ее же фату из брюссельского кружева. Для медового месяца Элла разорилась на элегантный костюм, пальто и новые туфли. Миссис Аллен вшила ей изумительную комбинацию и трусики из тонкого парашютного шелка, нежнейшего цвета увядшей чайной розы. Элла была невероятно благодарна и растрогана почти до слез. Хотя дату свадьбы объявили всего за несколько дней, подарки сыпались на них, как из рога изобилия. Пришла даже посылка от Родди, в которой, среди прочего, была и кастрюля, очень пригодившаяся взамен тех, что они пожертвовали на металл для самолетов в первом порыве патриотизма. Элле пришлось остаться в Редхаузе. В школе не хватало преподавателей, и никто не собирался отпускать ее только потому, что она вступила в брак. Родители Энтони настаивали, чтобы Элла перебралась к ним. Однако их дом на севере располагался слишком далеко от авиабазы, тогда как она хотела быть как можно ближе к супругу, так что Личфилд оказался самым удобным местом. Каждое мгновение, проведенное с Энтони, превращалось в час. Время растягивалось, словно эластичная лента. Любовь посреди войны всегда пылка, ведь никто не знает, когда оборвется счастье. В эти драгоценные часы для них не существовало правил и границ. Они были властителями мира. Элла тряслась от страха всякий раз, когда Энтони возвращался на базу. Оба сознавали степень риска, однако ничто не могло омрачить их прекрасный медовый месяц. Они съездили в Оксфорд, где полюбовались старинными университетскими зданиями и шпилями, окутанными золотистой дымкой, прошлись вдоль реки Червелл и пообедали на старом постоялом дворе, а потом отправились в кино. В фильме «У льва есть крылья» главные роли исполняли Ральф Ричардсон и Мерл Обертон. Картина была не самая жизнерадостная. Сцены, связанные с бомбежками, отражали реальную жизнь. Сюжет показался Элле слишком близким к действительности, и потому фильм не доставил ей удовольствия. Хотелось поскорее выйти на свежий воздух. Она жалела, что пришла сюда. Однако Энтони увлеченно комментировал ошибки и неточности в сценарии и не замечал ее беспокойства. Элла попыталась взять себя в руки. «Прекрати переживать из-за того, что нельзя изменить», — приказала она себе. Затем они совершили экскурсию к Роллайским камням, загадочному месту, где можно загадать желание. Примечание. Роллайские камни. Одно из самых знаменитых мистических сооружений на Британских островах, расположенное на Меловом холме к северу от Чиппинг-Нортон в графстве Оксфордшир. Предположительно, по возрасту они древнее Стоунхенджа. Памятник состоит из кольца камней, известных как воины короля, и отдельно стоящего камня под названием король. Конец примечания. Суровые древние камни, неподвластные ударам стихий, внушали Элле уверенность в собственных силах. Эта война – священная борьба против деспотизма, и значит, каждый должен внести в нее вклад по мере сил. Может быть, еще не поздно поступить на военную службу? В воскресенье днем Элла и Энтони заглянули в Претс, уютный домик под соломенной крышей, чтобы поблагодарить мать Саймона за хлопоты. Им открыла девочка, которая сразу же пригласила гостей внутрь. «Мама на огороде», — сообщила она. «Входите, пожалуйста». Миссис Рассел Кук, высокая и статная, деловито рыхлила грядки. Подняв глаза, она улыбнулась. «Ага, голубки! Наконец-то покинули гнездышко!» Элла вспыхнула. «Мы просто хотели поблагодарить вас за коттедж. Саймон мне все про вас рассказал. а Энтони всегда был для него школьным героем. «Рада, что вы воспользовались домом по назначению», — задорно подмигнула миссис Рассел Кук. «Идемте, выпьем по рюмочке Хереса». Хозяйка провела их в гостиную, на стенах которой были развешаны красивые картины. Элла с восхищением обвела их взором. «Чудесная комната», — произнесла она и умолкла, заметив знакомое лицо в серебряной рамке на подоконнике. «Это же капитан Смит!» Миссис Рассел Кук удивленно кивнула. «Верно подмечено, юная леди. Мой отец». «Вы? Хелен Смит? Вы открывали памятник капитану в Личфилде?» «Да. Только обычно меня называют вторым именем Мел». «Странно. На вид вы слишком молоды, чтобы знать отца». «Моя мать боготворила его. А я знакома лишь со статуей капитана, той, что создала Кэтлин Скотт. Я тоже присутствовала на торжественном открытии, хоть и была совсем маленькой». Миссис Рассел Кук взяла фотографию в руки и вздохнула. «Да, что творилось тогда? Я была молода и не понимала, насколько все ополчились против отца. Но мать до самой смерти мучилась из-за этого пятна на его репутации». Элла опустилась на стул, пораженная совпадением. «Просто не верится. Известно ли вам, что я обязана вашему отцу жизнью? Он вытащил меня из воды и передал пассажирам шлюпки. Я была еще младенцем. Нет, ну надо же! Мама всегда почитала капитана Смита как моего спасителя». «Боже праведный! Я слыхала об этом. Разговоров о спасении ребенка ходило много, но очевидцев так и не нашлось. Может быть, ваша матушка выступит свидетелем?» Мел Рассел Кук с надеждой посмотрела на Эллу. Та покачала головой. «К сожалению, мама давно умерла. Знаете, ее сильно возмущало несправедливое отношение к капитану Смиту, а также пренебрежение к памятнику». «Меня тоже», — помолчав, миссис Рассел Кук добавила. «Я бы предпочла, чтобы отец смотрел на море в Бландлсенс под Ливерпулем, а не в Личфилде, где его со всех сторон окружает суша. Но все равно приятно слышать, что там о нем кто-то заботится. Встретиться с дочерью капитана? Невероятно! Пожалуй, у нас есть повод выпить чего-нибудь покрепче Хереса», — сказала хозяйка. «От ваших слов у меня полегчало на сердце. В самом деле, неожиданное совпадение, хотя в совпадение я не верю. Видимо, нам суждено было повстречаться. Мои близнецы, Саймон и Присцилла, тоже лишились отца еще в детстве, и в тот же год я потеряла мать». Присцилла подошла к окну и по-новому посмотрела на фотографию деда, внимательно слушая откровение миссис Рассел Кук. «Отец постоянно был в морях, но когда он возвращался домой, нагруженный подарками, для всех это было огромной радостью. А однажды утром он уехал и больше не вернулся. Сейчас, когда идет война, все родители волнуются за своих детей. Близнецы для меня отрада и утешение. Расскажите поподробнее о вашей матушке и памятнике. Это чрезвычайно интересно». Элла замялась, не зная, с чего начать. «Мы ходили к памятнику в каждую годовщину трагедии. Мама потеряла мужа в катастрофе Титаника и вернулась в Англию. Ну а я жила возле собора и столько времени проводила среди камней и статуй, что у меня зародилась любовь к скульптуре. Я хотела бы посвятить себя этому занятию». «Поверьте, дорогая», — вздохнула миссис Рассел Кук, — «когда закончится война, на ваши услуги будет огромный спрос. Памятники и мемориальные доски... Простите, у вас ведь медовый месяц. Больше никаких мрачных тем. Примите мои наилучшие пожелания. Вы очень смелые молодые люди. Подумать только. Я познакомилась с одной из самых юных выживших пассажирок «Титаника». Время от времени я встречаюсь с теми, кто там был. Но люди не хотят вспоминать пережитый кошмар. А вы и не можете ничего помнить в силу малого возраста. Тем не менее, вы словно одарили меня. Я всего лишь дала вам крышу над головой, а вы отплатили мне в десятеро. Спасибо от всей души. Обязательно приезжайте еще. Прошу, не теряйтесь. По правде говоря, я знакома со многими известными скульпторами. Возможно, они смогут вам чем-то помочь. «Жаль, что сегодня нам нужно возвращаться», — вставил Энтони. «Если увидите Саймона, приглядите за ним». Миссис Рассел Кук протянула для рукопожатия крепкую ладонь и серьезно посмотрела ему в глаза. «Он мой единственный сын. К тому же еще совсем мальчишка». «Постараюсь», — ответил Энтони. «Ну, нам пора собирать вещи. Еще раз спасибо за все». Мел и Присцилла махали вслед молодоженам, пока те не вышли на дорогу. Элла, взволнованная неожиданной встречей, прильнула к плечу мужа. «До сих пор не верится, что я общалась с дочерью капитана Смита». Странное стечение обстоятельств никак не шло у нее из головы. Даже после того, как они вернулись в Ред Хаус и легли в постель, она продолжала думать об этом. «Знаешь, дорогой, я еще кое-чего не рассказала тебе о той ночи, когда затонул Титаник», — шепнула она на ухо Энтони. «И сегодня в разговоре с дочерью капитана тоже не упомянула». И какие же темные секреты ты прятала столько лет за этой восхитительной грудью?» — промурлыкал он. «Как начать? Пора набрать побольше воздуха и открыть новоиспеченному супругу правду о том, что произошло в шлюпке. После смерти моей матери Селеста рассказала мне». И Элла выложила всю историю. «Видишь, — подытожила она, — я действительно не знаю, кто я такая. Что скажешь, Энтони?» Она повернула голову, ожидая ответа, но до нее донеслось лишь ровное дыхание мужчины, спящего глубоким сном.